Сними ее с Волги, у меня есть дома. Принесу, поставим. Для автомобилиста это все равно, что вместо тебя кто-то пошел на виселицу. Я говорю, спасибо, могу вас в театр пригласить. А он, мы так любим с женой театр, но сейчас у нас ребенок маленький. И лицо его так засияло. Год назад у нас сын умер от белокровия, а теперь у нас маленький есть. Все это он говорил под знаком улыбки. Что произошло, если разобраться? Мы все знаем монолог Гамлета «Быть или не быть». Вот в чем вопрос, что благородней духа. И очень мало людей знает, как он заканчивается. А заканчивается он совершенно поразительно. Так трусами нас делают раздумья. И так решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледной. И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой путь, теряют имя действия. Так вот, что он делал, этот парень? Он радостью существования своего маленького ребенка убирал горе, не раздумывая. Это было самое страшное событие, которое вы пережили за свою жизнь. Да, я могу вам сказать, что это со всей откровенностью и сейчас не очень многое, что касается этой грустной темы, я стал смотреть иначе. Мой друг, академик Бадалян, в первые дни, когда это случилось, сказал мне, «Спишь все, читай». «Какое чтение?» — подумал я. А потом понял, что в этом «читай» было «живи, не умирай». Что-то теряет имя действия. Вот так. Вам никогда не приходило в голову, что если бы вы не стали актером, то были бы философом? Смеется. А я считаю, что моя профессия более чем философская. Она попытка способом скоморошества эзопового языка говорить о тех вещах, о которых толкуют философы. Только актеры придуриваются, чтобы не было скучно. Точнее, чтобы задевало «ха-ха-ха, смотри», изображает зрителя. «Стоп! А чего это я смеюсь, когда...» Вот это хороший способ проникнуть в человека, в его проблемы. Причем мне всегда обидно бывает, когда говорят, «Слушайте, вы для актера такой умный». Актер, может, и не сумеет изложить свои мысли, но он, Николай Гриценко, говорят мне, «Я же с ним снимался. Это был такой дурак в жизни». Да это неправда. Дурак не мог бы такие вещи делать, какие делал Гриценко. Он был одарен иначе. Он не мог с вами сидеть и говорить умно. Как вы, например. Очень долго смеется. Или Василий Васильевич Меркурьев. Один раз я с ним в жизни снимался. Гений. Он не рассуждал, не философствовал, потому что одарен был иначе. Наша профессия умнее, чем о ней думают люди. Но что гораздо, по-моему, важнее, по воздействию она в 100 раз эффективнее, чем какая-то философская книга. Мне кажется, что если бы у вас хватило средств, то вы наверняка купили бы необитаемый остров и уехали туда. Наезжал скорее. Я бы там собак завел. Лошади мне очень нравятся. Смотреть хорошо на них. А как бы вы назвали этот остров? Джигарханяния или просто остров Джиг? Очень долго смеется. Нет, никакой Джигарханяни, Маняни отменяется. Это уже вот мы начинаем тусовкой заниматься, а не жить. Как назвать, кого позвать, это становится почему-то главным в нашей жизни. А главное, от одного сердца к другому, как говорил Феллини. А этот букетик ландышей...